Глава 26. Сумасшедшие гонки. Вскоре Усама увидел сотни метров перед собой машину Джен. Затем и Джен заметил в зеркале заднего вида его серебристую машину. «Хорошо, что ты не захватила свой трейлер», – порадовался чувак, неотрывно следя глазами за кабриолетом, за рулем которого сидел Усама. «Он мне надоел», – скривилась в неприятной улыбке Джен. «Тем более, что с такими деньгами о жизни в трейлере можно забыть». «Вот я не представляю себе другой жизни. Пригнитесь, он достает пушку». Чувак спрятался за сиденьем и рукой заставил Чампа и Микки спрыгнуть на пол. Джен не стала нагибаться. Вместо этого она несколько раз повернула руль то влево, то вправо, заставляя машину вилять туда-сюда. Чувак выглянул в окно и увидел, что Усама целит в него из револьвера. Три громких удара сообщили о попадании в багажник Форда. Однако заднее стекло и покрышки остались невредимыми. «Стрелок он хреновый», – заметил чувак и снова занял свою наблюдательную позицию на заднем сиденье. «Тогда зачем было прятаться?» – подколола его Джен. «Рефлекс», – ответил чувак. «Посмотрел бы я на тебя на моем месте. Только я делаю, что удираю от этого урода. Нашел себе Дэйв приятеля, ничего не скажешь». «Он не приятель и даже не компаньон. Дэйв предоставил ему убежище на месяц, содрав за это ровно $1 миллион. Так что Усама пустился в погоню за своими собственными деньгами». Тявкнул Чамп, ткнув мордой в розовый чемодан, а затем мотнув головой в сторону окна. «Действительно, может вышвырнуть часть денег из чемодана на дорогу?» — одобрил эту идею чувак. «Зачем?» — от удивления Джен чуть не выпустила руль из рук. «Затем, что он может кинуться собирать деньги и оставить нас в покое». «Нет!» «Я имел в виду не все деньги, а всего лишь часть». «Нет!» — истошно завопила Джен. «Это мои деньги, и никто не знает, чего мне стоило добраться до них. И я не собираюсь отдавать... Черт!» Перед самым капотом розового Форда пронесся мотоциклист, затянутый в черную кожу. Джен удалось объехать его, не снижая скорости. Но машину при этом едва не занесло на бетонное ограждение, протянувшееся на весь квартал. Услышав дикий крик Джен, мотоциклист показал ей средний палец и умчался прочь. Удобнее было бы оторваться от погони, петляя по улочкам, но Джен боялась заблудиться и заехать в какой-нибудь тупик. Усама выстрелил еще дважды, но на этот раз никто, кроме Микки, не подумал прятаться. Чувак решил подбодрить Джен и крикнул, что на трассе им наверняка удастся оторваться от преследования. «Давай попробуем», – согласилась та. Поддержал их Чамп. От переполоха, поднятого привратником Умаром, боевики проснулись и увидели, что Усамы нет, а они заперты в подвале. «Усама бросил нас! Он не приедет! Он предал своих братьев!» — орали боевики в отчаянии, воздев руки к потолку. «Подождите еще немного!» — попытался успокоить их Мустафа. Он то и дело пытался связаться по мобильному с Усамой, но сигнал не проникал через толщу железобетонных перекрытий. «Усама не может бросить нас!» «А где же он тогда?» «Он вернется». «Когда? И зачем он запер нас и унес единственный ключ?» Люк, ведущий в подвал из молитвенного зала, можно было открыть только снаружи. Запертые в подвале боевики могли выйти только через дверь, ведущую прямо во двор церкви. Но массивная стальная дверь открывалась электронным ключом в виде пластиковой карточки, который и унес с собой Усама. Всего ключей было три. Еще два хранились у Дэйва и Джен. Третий ключ обычно хранился за пазухой у Умара, исполнявшего обязанности привратника благодаря своему чуткому сну и острому слуху. В любое время дня и ночи Умар должен был открывать дверь по тихому условному стуку и впускать вернувшихся братьев. Наружу он выпускал братьев с разрешения Усамы или Мустафы. Усама взял ключ и после этого исчез, сказав, что выходит на короткое время, чтобы лично оценить обстановку снаружи. Ушел и не появляется. Что еще остается делать? Только одно – ждать. Джен выжимала из машины все, что только было можно, но оторваться от Усамы не смогла даже на трассе. Розовый Форд и серебристый кабриолет мчались как привязанные по пустому шоссе посреди каменистой аризонской пустыни. День выдался исключительно душным и жарким, и после захода солнца долгожданная прохлада не наступила. Пустыня щедро отдавала запасенное тепло. Мокрая от пота футболка чувака прилипла к спине, да вдобавок еще столько волнений. Джен вслух молила Бога, чтобы у преследователя бензин кончился скорее, чем у них. Разрыв между автомобилями почти не менялся. Чувак в очередной раз обернулся и увидел, как порыв ветра сорвал белую челму с головы Усамы. Теперь каждый желающий мог полюбоваться огромной гематомой на его темени. «Вот ведь псих!» – крикнула Джен. «Надо его как-то остановить!» Чувак вдруг вспомнил о револьвере, полученном от Рэнди, который лежал на дне его сумки. Он достал револьвер, высунулся наполовину из окна и принялся палить в сторону Усамы. Однако впечатление было такое, будто пули отскакивали от его лба, как от бронетранспортера. Чувак не мог видеть, что навстречу им, то и дело выезжая на встречную полосу, несется на всех парах обшарпанная голубая Тойота, битком набитая обкуренными визжащими подростками. Джен посигналила, призывая их к осторожности, но это не помогло. От громкого звука рука у чувака дрогнула, и благодаря этому последним выстрелом он разнес в клочья переднее колесо Усамы. Кабриолет вылетел на встречную полосу, прямо под бампер Тойоты. Раздался громкий удар, похожий на звук выстрела из штурмовой винтовки. «Держись!» – заорала Джен так громко, что у всех заложило уши. Она вывернула руль таким образом, что чувака затянула на развороте обратно в салон Форда, проехала еще с десяток метров и дала по тормозам. Пассажиры Форда обернулись и напряженно уставились в одну точку. В этот момент грохнул бензобак кабриолета, и к небу взметнулся длинный язык оранжевого пламени, тут же сменившийся столбом черного дыма.